«Ну, конечно. Кто бы сомневался?» В его светлую голову наверняка даже не пришла простая мысль. «А как же мы будем возвращаться?» Увидел воронку и с воплями вперед за приключениями рванул искать пропажу. «Ну, молодец», — вздохнула Соня. «То есть теперь мы оба здесь застряли и оба не знаем, как выбраться?» «Получается так», — задумчиво протянул Кай. «А у тебя никаких вариантов нет?» Он посмотрел на нее с надеждой. Соня покачала головой. Если бы они у нее были, она бы уже сидела в замке. Обнимала мужа, да пересказывала ему подробности своих приключений, попутно пытаясь сообразить, что же за злая сволочь столкнула ее в воронку. Но, увы, она сидит тут, на своей кухне. И несмотря на то, что загадала она как можно скорее вернуться к Люксену, а пирожки похвалили уже трижды, пока что не похоже, чтобы что-то начало сбываться. Впрочем, явление Кая с некоторой натяжкой можно назвать прогрессом. Ну ладно, с очень большой натяжкой. Она налила себе чаю, взяла пирожок и со вздохом начала рассказывать о своих приключениях и найденных вариантах, о бездарно упущенном шансе, когда она встретила Толика, и о бесполезном ожидании письма от пузатого посредника. Ну и, конечно, о пирожках, которые не просто так пирожки, а очень даже магические. «А пойдем-ка еще раз посмотрим, может, написал этот дядечка ответ?» Соня в сотый раз за день обновила страницу почты. Тишина. Даже спам никакого не пришло. Видимо, разработчики научились его хорошо фильтровать. Сердце Сони пропустило удар. Ну, конечно. А вдруг письмо попало в ту самую позорную папку? По крайней мере, такое уже случалось. Ждешь-ждешь регистрацию на каком-то сайте, уже готов писать гневные письма в техподдержку, а письмо лежит себе в спаме и тихонько посмеивается. Когда Соня открыла папку со спамом, сердце ее заколотилось, как сумасшедшее. Ответ был, и пришел он уже 2 часа назад. Дрожащей рукой она открыла письмо. «Здравствуйте, девушка, выдающая себя за Соню. Не знаем, что там у вас случилось и зачем вам понадобилось обманывать, но предупреждаем, мы ни к чему из этого не имеем никакого отношения, и мы вообще ни при чем. Прощайте». Соня вздохнула. Очень странный ответ. Впрочем, не более странный, чем само письмо. Единственное, что стало ясно из этого ответа, помогать ей никто не собирается. Этим чудо-партнерам магических брачных агентов даже в голову не приходит, что из мира с дворцами, принцами и летающими каретами кто-то может вернуться. Поэтому Соню мигом записали в мошенницы. И что теперь делать? Идею подбросил Кай. «Знаете что, ваше высочество, давайте-ка мы выпьем еще чаю». Он плотоядно посмотрел на пирожки. «И вы мне еще раз все-все подробно расскажете, особенно то, что говорила Изабелла». «А ты не лопнешь, деточка?» Кай засмеялся. «А ты налей и отойди». Соня опешила. «А это ты откуда знаешь?» А ведь не первый раз она замечает, что этот малек отлично осведомлен о делах ее мира. Как-то подозрительно. Соне стало не по себе. Последнее, чего бы ей хотелось, перестать доверять единственному, кто сейчас кажется на ее стороне. «Да ладно вам! У Авикона целая библиотека книг из вашего мира и постоянная трансляция ваших каналов по блюдечку с яблочком наливным. И есть подозрение, что идею с блюдечком и яблочком он тоже позаимствовал из ваших сказок. Но знаете...» — Кай смотрел на нее горящими глазами. «Одно дело по блюдечку с яблочком смотреть, а совсем другое — тут оказаться. В его взгляде читался неподдельный восторг. «Ну да ладно, не отвлекайтесь, рассказывайте. Нам из этого волшебного места выбираться надо». И Соня начала подробно пересказывать, стараясь не упустить ни одной детали. Закончила она далеко за полночь, когда пирожки были сметены окончательно, а юный гость клевал носом. «Ну что, помог тебе мой рассказ?» — она скривила губы. Кажется, последнюю часть кое-кто даже толком не слышал, занятый отчаянной борьбой с Морфеем. «Конечно, помог», — приоткрыв один глаз, заявил Кай. «Изабелла, она сбегала из своего мира на пару часов, а потом возвращалась обратно. Значит, знает как». Соня замерла. «А ведь он прав. Так все и было. Почему она сама об этом не подумала?» «Может быть, потому что Изабелла сейчас вне зоны доступа? Наверняка что-то знает, да только как ее спросишь? Скорее всего, отдыхает где-нибудь на другом конце света, расположившись в дорогущем отеле, да выискивает пути примирения с ненаглядным шейхом». «Ага, она знает, только мы не знаем, где ее искать». Ей казалось, она говорит это спящему Каю. Он снова открыл глаз и пробормотал. «Даже Толик смог найти ее в Инстаграме, а его не назвать интеллектуалом. Напеки завтра еще пирожков. Замани этого своего, который по компьютерам». «Иванова?» «Угу. И получишь ты свою Изабеллу в лучшем виде и со всеми возможными контактами». Соня вздохнула. «Где же ты был такой умный несколько часов назад, когда Иванов сидел здесь, готовый совершить любые компьютерные подвиги?» Впрочем, вопрос можно было поставить и иначе. Почему ей самой такая простая мысль не пришла в голову? «Ладно, пора спать. Завтра нас ждут великие дела». «Угу», — отозвался Кай. Кажется, для него вопрос уже был решен. Он спит, и то, что при этом он сидит в кресле, его ничуть не смущает. «Нет уж, дорогой, спать ты будешь в горизонтальном положении», — заявила Соня. Тот пробормотал. «Кровать у вас одна, и если сейчас вы намекаете, что я должен составить вам компанию, то увольте. Я планирую вернуться в замок не для того, чтобы меня через 15 минут казнили». «Умник нашелся! Туда тебя никто и не зовет. А вот если ты соизволишь встать с кресла, я смогу его разложить». Перед тем, как заснуть, Соня написала СМС Иванову. «Есть важное дело. С меня много вкусной еды. Жду, как только сможешь прийти. Пары заканчиваются где-то в час, а к тому времени Соня успеет что-нибудь по-быстрому сообразить, и вряд ли Иванов будет привередничать». Засыпая на своей кровати, Соня думала о том, как где-то там, в другом мире, в параллельной вселенной, точно так же не спит и ворочается ее законный и утвержденный оракулом супруг. «А может, и не ворочается?» — осенила ее внезапная догадка. «Турнир начнется с минуты на минуту, осталось буквально пара дней. Маги того мира официально признали Соню и ее соратников по побегу погибшими, а, следовательно, Люксен теперь подающий надежды молодой вдовец. К тому же принц, который вполне может стать королем, если, конечно, в ближайшее время найдет себе супругу. Что, если Авикону запретили покидать замок не потому, что он гад и подлец, каких свет не видывал, и утаивал от государя стратегически важную информацию о переходах между мирами, а потому что Люксену снова позарез понадобилась его помощь в доставке новой невесты? И от этой мысли Соня резко села на кровати. Может ли такое быть? Она вспомнила записки, которые писала. Если ее любезный супруг уверен в том, что она его бросила добровольно, то почему бы и нет? Жены приходят и уходят, особенно вероломные, а отдавать государство в руки таких деятелей, как Ратмир с Надаром, нельзя. Первый увязнет в бесконечной кровопролитной войне, а второй проворуется, да и пустит государство с молотка, потратив всю казну на наряды любимой жене. Про Власия, как царя, даже думать не хотелось. Впрочем, тут как раз есть надежда. Если мягкотелого увольня приберет к рукам не воинственный брат, а практичная супруга, может, толк какой-нибудь и будет. Черт возьми, о чем она думает? Там, может быть, ее единственный и ненаглядный себе повторную жену нашел. А она все рассуждает, как лучше королевство обустроить. Из глаз Сони хлынули слезы.